Да ну, Чен Сяся была удивлена, как мог старик Ин, учитывая его текущий уровень совершенствования, столкнуться с ситуацией, о которой не мог позаботиться. Она протянула руку и похлопала медведя по голове, который был намного выше ее, и жестом попросила его отдохнуть в сторонке, прежде чем спросила, что такое. Гости устраивают беспорядки, по большей части, юная госпожа. Думаю, вы недооценили этих наших гостей, возможно, вы захотите сами разобраться с этой ситуацией. О, расскажи, что происходит, попросила Чен Сяся, прищурившись. Маленькая Юйтен, включив скоростной режим, быстро рассказала о мнении людей без связи. Услышав ее пересказ, Чен Сяся кивнула и сказала, «Ничего страшного, ничего серьезного, для юной госпожи это не имеет большого значения, но для старика Ина это головная боль. Думаю, он собирается начать вышвыривать людей. Хорошо, я пойду взгляну». Как только закончила говорить, она вышла из измерения. Под навесом люди без связи все еще сражались с чинами за возможность совершить покупку. Наблюдая за развитием событий, у Чен Биюаня разболелась голова. Он не ожидал такой ситуации, но поскольку было решено, что это будет шоу старика Ина, он решил не вмешиваться. Многие были счастливы от этого нового развития событий, особенно Гу Цзюньсянь. Он был в восторге. Для него, чем тяжелее было чинам, тем лучше. Желательно, чтобы им удалось пробудить гнев всех, и тогда чины мгновенно будут стерты с лица земли. Что касалось силачей, сидящих в VIP-секции, они были более, чем счастливы наблюдать за разворачивающейся драмой. Никто не собирался вмешиваться и ослаблять напряженность. Декан был единственным, кто слегка нахмурился, но он также молчал, повернувшись и посмотрев на старика Ина. Тот, кто был как минимум на 100 лет моложе его, уже достиг боевого монарха, 7. Старик Ин выглядел все более и более раздраженным и смотрел на 10 или около того самых голосистых посетителей. Он выглядел так, словно собирался вышвырнуть их в любую минуту. Напряжение под навесом становилось все больше и больше. Те немногие, кто были очень голосистыми, медленно успокоились, кроме нескольких пиковых боевых королей, 5, которые были более уверены в своем собственном уровне совершенствования, и все еще участвовали в зрелищном состязании со стариком Ином. Вы все закончили, это не ваше дело, как чины ведут дела, как обычно агрессивный холодный голос старика Ина зазвенел в ушах всех. Купите, если можете себе это позволить, иначе проваливайте. Глава 302. Прежде чем участники снова взорвались, раздался четкий и приятный голос. Ае, старик Ин, ты пытаешься создать мне больше проблем? В то же время появился прекрасный образ женщины. Все посмотрели в сторону голоса и, конечно же, там стояла легендарная леди Чен. Она была одета в простое платье лунного цвета, ее фигура была светлой, а кожа цвета снега. Ее блестящие волосы парили на ветру, словно ветви ивы. И она была Чен Сяся. Это имя появилось в голове у всех. Под пристальными взглядами всех, она беззаботно вошла внутрь. Все подсознательно разошлись, чтобы дать ей пройти. Но Гу Цзюньсянь удивился, когда она появилась. Он заметил, что теперь Чен Сяся также была боевым духом. 4. Он быстро пришел в себя и заменил свое удивление холодной улыбкой и еще большей ненавистью. Он никогда не забудет оскорбление, полученное им в Чен, и при этом не забудет, что его мать только что рассказала ему о том, как Чен обращались с ней. Сегодня он хотел полностью разрушить ее репутацию. Он хотел, чтобы она глубоко сожалела о том, что сделала, и дать ей понять, что она могла обидеть любого, только не его, Гу Цзюньсяня. Когда все смотрели, Чен Сяся встала перед стариком Ином и перед всеми развернулась еще более удивительная сцена. «Хе-хе, мисс, вы дома. Сегодня я заполучил много духовных камней. Я уверен, что вы будете довольны, мисс». Перед ней старик Ин мигом превратился из бога зимы в игривого старика. Что было еще более удивительно, этот старейшина чинов заискивал перед леди Чен, его лесть была безошибочной. «Ах, прелестно, хорошая работа!» — улыбнулась Чен Сяся, довольная. «Хе-хе, мисс, не беспокойтесь, я заработаю для вас еще больше. Хорошо, работай над этим». Разговор между ними заставил всех потерять дар речи, о чем они сейчас говорили. Но никто не сказал ни слова, только наблюдали, как все разворачивалось перед ними. Старейшина чинов имперского города не мог поверить своим глазам, смотря на Чен Сяся, она выглядела так же, как он ее помнил, но аура, которую она источала, полностью изменилась. Можно было даже сказать, что она была совершенно другим человеком. Стоящий перед ней действительно была Чен Сяся. Он был не единственным, кто думал об этом. С другой стороны был Гугаи, который, увидев Чен Сяся, был одинаково удивлен и шокирован. В его памяти Чен Сяся не была страшной, но она была довольно робкой. Будучи из выдающейся семьи, она была не такой уж и выдающейся личностью. Чен Сяся было все равно на всех там. Ее красивые глаза прошлись по всем сидящим на стульях и обнаружили кое-кого, кто сильно напоминал бога долголетия. Она была немного удивлена. Она понятия не имела, кем он был, но она чувствовала, что он был тем, кого нельзя было упускать из виду. Просто быстро взглянув на мужчину, она подошла к своему отцу и сделала реверанс. «Папа, я вернулась». «Ся-ся, куда ты ушла так рано утром?» — спросил Чен Би-Юань любящим тоном. В ответ на вопрос отца Чен Ся-ся небрежно ответила ему: «Папа, я отправилась в горы и нашла железнорукого медведя с разумом. Я пошла поиграть с ним». «Железнорукий медведь?» — все присутствующие ахнули. «Да еще и разумный, это же как минимум 7 или 8 уровень мистического зверя. На этом континенте это чрезвычайно редкий духовный зверь». В этот самый момент все вспомнили о ее статусе укротителя зверей уровня мастера. 2. Глава 303. Прежде чем кто-либо сказал что-нибудь, приятно удивленный старик Ин спросил: «Мисс, так вы смогли вернуть его? Я хочу посмотреть». «Посмотреть? Посмотреть на что?» — Чен Сяся махнула рукой. «У тебя все еще есть работа, которую нужно сделать. Хе-хе, это маленькое задание. Я сейчас же продолжу аукцион». Старик Ин, казалось, очень хотел выяснить местонахождение железнорукого медведя, поэтому с нетерпением хотел вернуться к аукциону. Но, прежде чем смог снова ударить молотком, кто-то закричал: «Подождите, у меня есть вопрос к леди Чен». «Старый пердун, ты пытаешься вызвать проблемы? Хочешь, чтобы я тебя вышвырнул?» Старик Ин вернулся к своему холодному каменному лицу. «Пусть говорит», — сказала Чен Сяся. Она посмотрела прямо на этого боевого короля, 5, и спросила: «Что такое?» «Это все еще о том, что мы несправедливы». «Точно. Очевидно, леди Чен уже знает о нашей дилемме. Нам сказали, что леди Чен полностью отвечала за этот аукцион, поэтому мы должны попросить вас ответить». Этот старик, несмотря на то, что был боевым королем, 5, не посмел недооценить Чен Сяся, поэтому был вежлив в своих словах. Чен Сяся бросила на него взгляд и сказала: «Этот аукцион никогда не был честным с самого начала. Вы должны были знать о количестве посетителей сегодня. Наши поставки ограничены, естественно, не каждый сможет пойти домой с чем-нибудь. Этого следовало ожидать». «Хорошо, леди Чен, это может быть правдой, но почему вы не можете отложить часть для нас, вместо того, чтобы продавать все оптом? Нам даже не дали совершить покупку. Мы не можем позволить себе этого». На этот вопрос Чен Сяся улыбнулась. Она посмотрела прямо на незнакомца и с улыбкой сказала: «Это аукцион. Вполне естественно, что мы продаем наши товары оптом. У нас здесь нет розничного магазина. Не говоря уже о том, что у нас не так много времени, чтобы мы смогли продать все наши товары, так что плохого в том, что мы продаем наши товары оптом». «Но, никаких но», — Чен Сяся прервала его. «Я знаю, что вы хотите сказать, но вы можете обвинять только себя за то, что не подготовились. С вашим возрастом и опытом вы должны понимать разницу между публичной и розничной продажами. Все публичные продажи продаются оптом. Поэтому, если хотели принять участие, но не могли позволить себе стоимость опта, вы могли организовать и сформировать группу для того, чтобы объединить свои ресурсы для конкуренции. Затем вы могли бы разделить товары в соответствии с вкладом каждого человека. Таким образом, у вас была бы возможность совершить покупку. Если не можете подумать даже об этом, как вы можете плакаться о том, что мы несправедливы? Я не думаю, что проблема в том, что мы несправедливы. Думаю, это потому, что вы не были достаточно умны, чтобы найти решение. Если бы организовали группу из 100 или 200 человек, то смогли бы выиграть одну или две ставки. В конце концов, у нас есть по 6 долей каждого предложения, и вам не придется уходить с пустыми руками. Я права». Слушая Чен Сяся, всем посторонним было стыдно. Они поняли, что Чен Сяся говорила правду, у них просто не было решения их проблемы до начала мероприятия. Те, кто были в VIP-секции, были удивлены. Чен Сяся подавила все беспорядки со стороны людей без связи всего несколькими словами, и она смогла заставить всех потерять дар речи. Они должны были признать, что эта леди Чен не была из тех, мягкого можно было не заметить. Чжу Сян Юй все время смотрел прямо на Чен Сяся. Молодая женщина, с легкостью справившаяся с потенциально опасной ситуацией, заставила его почувствовать себя очень взволнованным. Чжу Сян Юй был гордым человеком. Ему было больше 20 лет и, кстати говоря, он давно уже прошел брачный возраст. Ему еще не удалось найти женщину, которая смогла бы заинтересовать его. Он не хотел простой трофей в виде женщины или жену высокого статуса. Ему не нужен был кто-нибудь, кто обладал бы всеми эмоциями и не обладал бы умом. Он хотел, чтобы его спутница жизни обладала красотой, умом и остроумием. Он не принял бы кого-нибудь, у кого не было хотя бы одного из этих качеств, и ему еще предстояло встретиться с кем-то подобным в этой жизни. Глава 304. Прямо в этот момент женщина перед ним создала у него иллюзию, что он наконец встретил кого-то, отвечающего критериям. «Хорошо, это наша первая публичная продажа, и, действительно, вы не сумели сделать ставки ни на что. Так как это ваш первый раз, мы сделаем исключение». Как только она закончила говорить это, все разочарованные люди без связи оживились и взволнованно прокричали: «Леди Чен, что вы имеете в виду? Леди Чен, значит ли это, что у всех нас будет возможность купить учинов? Леди Чен, пожалуйста, поделитесь своими идеями, быстрее!» Все поспешно закричали, и Чен Сяся ярко улыбнулась: «Успокойтесь, у части из вас будет возможность приобрести что-нибудь, не у каждого. У нас не так много товаров, чтобы мы могли продать их всем. Теперь все зависит от вашей удачи». Масса перестала задавать вопросы и просто смотрела на нее. Их глаза были расширены, а уши напряжены, опасаясь, что пропустит хотя бы слово. Вы все еще помните те бамбуковые палочки, которые купили за один духовный камень? На каждой из бамбуковых палочек есть номер. Если на вашей палочке есть 2 или 8, у вас будет возможность купить у нас 2 и 8, смотрите быстрее. Те, кто ранее не особо думал о бамбуковых палочках, сразу же начали искать свои бамбуковые палочки, чтобы посмотреть, была ли у них возможность купить что-нибудь учинов. «Ха-ха-ха, у меня 2, а мой бог, у меня 8, у меня тоже 2, 8, 8, у меня 8, черт, у меня нет ни 2, ни 8, это так неудачно, у меня тоже нет ни 2, ни 8, ау, люди, почему я такой неудачливый, как бы я хотел, чтобы у меня было 2 или 8». Все начали кричать с бамбуковыми палочками в руках, некоторые были счастливы, а некоторые нет. Это были только два выражения, которые сейчас можно было найти среди посетителей. Счастливые хотели подпрыгнуть в воздух, а несчастные были полны недовольства и страданий. При этом, после того, как упустили последний шанс что-то заполучить, им было ни на что жаловаться. Эти проблемы не были связаны с чинами, поэтому, независимо от того, насколько сильно они не чувствовали себя примиренными, они больше не смели шуметь и устраивать сцены. Любой, кто осмелится устроить сцену в этот момент, рискует разозлить всех остальных посетителей. Не говоря уже о том, что чины не будут просто молчать, даже те, кто сейчас радовались, вероятно, не позволит нарушителю легко уйти. Чжу Сян Юй посмотрел на свою собственную бамбуковую палочку и увидел 88. Ему в голову пришло странное чувство. Раз уж у него была возможность купить что-нибудь учинов, ему больше не нужно было участвовать в торгах. И снова он был поражен уловками Чен Сяся в умиротворении всех. Да, это был первый раз, когда этот гордый молодой человек из известной семьи оценил молодую женщину. Судя по внешнему виду разочарования, кроме Чжу Сян Юя, в VIP-секции мог сделать покупку учинов только заместитель декана. Никому больше не повезло. Пока не будьте слишком взволнованы. Мне нужно добавить еще кое-что. Слова Чен Сяся снова заставили всех замолчать. Даже те, кто могут купить у нас, все еще имеют ограничения на то, сколько они могут купить. Кроме того, каждый может купить только 2 вида товаров. И будьте осторожны со своими бамбуковыми палочками и не теряйте их. Мы будем торговать только с теми, у кого есть бамбуковые палочки. Ее требования не вызвали никаких возражений. Ее напоминание немедленно заставило этих совершенствующихся поднять свою охрану и быть более осведомленными об их окружении и обеспокоенными, что кто-то нападет на них, чтобы отобрать их бамбуковые палочки. Глава 305. После того, как все было улажено, Чен Сяся передала события обратно старику Ину, который продолжил аукцион, а сама вернулась на место, подготовленная для нее слугой, и села. «Сяся, ты сталкивалась с какими-либо неприятностями в поисках железнорукого медведя?» тихо спросил Чен Би-Юань у своей дочери, не особо заботясь об аукционе. Чен Ся-Ся приподняла уголки рта и улыбнулась. «Папа, разве со мной не все в порядке? Железнорукий медведь не сможет ранить меня». И, говоря это, она совсем не хвасталась. Когда прибыла на территорию железнорукого медведя, она не атаковала его, а он просто с любопытством смотрел на внезапно появившегося человека. С момента его рождения Чен Ся-Ся была первым человеком, с которым столкнулся железнорукий медведь. В нем не было воспоминаний о том, как люди убивают духовных зверей, поэтому он не испытывал к ней враждебности. Чен Ся-Ся не ожидала, что гигант, который должен быть раздражительным, также не нападет, и именно так человек и медведь долго смотрели друг на друга, прежде чем начали общаться друг с другом. После общения через свои духовные чувства она заметила, что у разумного железнорукого медведя был разум примерно 3-летнего ребенка и он знал не так уж много. Помимо инстинкта совершенствования и поиска пищи, у него было не так много мыслей или воспоминаний. Поэтому Чен Ся-Ся воспользовалась уловками, которые можно было использовать на ребенке, чтобы заманить его в измерение. Как только железнорукий медведь вошел в измерение, густая духовная ци сделала его еще счастливее. Ему понравилось то место. У него были не только другие духовные звери, но и Юйтен, фея. Медведь, который всегда был одинок, был полностью очарован. Чен Ся-Ся легко заманила маленького медведя в измерение и не торопилась домой. Она сделала еще один круг по горе и собрала еще несколько других видов трав, прежде чем медленно отправилась домой. Чен Би-Юань не воспринял слова своей дочери всерьез. Он не думал, что приручить мистического зверя 7 уровня было так просто. Он только тихо сказал: «Пока с тобой все в порядке». Разговор между отцом и дочерью не был громким, но все сидящие отчетливо услышали их. У всех были разные мысли от их диалога, но все смотрели на них одинаково, с глубокой осторожностью. «О, верно, Ся-Ся, это декан школы божественного кондора. Однажды он спас мне жизнь». Услышав представление своего отца, она, у которой было плохое впечатление от людей школы божественного кондора, слегка нахмурилась. Но когда услышала, что он однажды спас ее отца, выражение ее лица наконец смягчилось, и она кивнула старику, сложив руки. «Младшая Ся-Ся приветствует декана. Леди Чен хороша. В своем молодом возрасте ты уже боевой дух. 4. Ты, конечно, так же талантлива, как и твой отец, маленький Би-Юань», — скакал декан с нежным взглядом. Взгляд Чен Ся-Ся слегка напрягся. Это был первый раз, когда она услышала, как кто-то назвал ее отца маленьким Би-Юанем, и не могла не поинтересоваться его возрастом. «Декан, сколько вам лет, Ся-Ся?» — возразил Чен Би-Юань. Его отважная дочь, вероятно, была единственной, кто мог спросить декана о его возрасте напрямую. Декан не сильно думал об этом, наоборот, он очень оценил прямоту Чен Ся-Ся, говорящую то, что у нее на уме. «Юная леди, мне около 300 лет. Согласна ли ты с тем, что я могу называть твоего отца маленьким Би-Юанем?» «Уф!» Чен Ся-Ся потеряла дар речи. 300 лет. Этого было достаточно, чтобы засвидетельствовать взлет и падение целой эпохи. Да, он действительно был достаточно стар. Он также поделился своим уровнем совершенствования. Старик также был боевым императором, 6, но, поскольку не пробился на следующий уровень, 300-летнему боевому императору осталось не слишком много времени. Глава 306. Разговор между этими двумя заинтересовал всех. «Девчуля, я слышал, что некоторое время назад ты преподала детям из моей школы урок», — сказал старый декан с улыбкой. «Ага», — моргнула Чен Ся-Ся, спокойно признаваясь в произошедшем. «Да, они рубили дрова для меня в течение пары дней. Конечно, им все еще пришлось покупать еду. Вы здесь, чтобы обидеть меня? Хо-хо-хо». Старый декан не мог не посмеяться. Он встретил несколько интересную молодую женщину. Поглаживая бороду, он сказал: «Они были слишком самонадеянны и могли использовать этот урок. Нет, я здесь не для того, чтобы обидеть тебя». «О, хорошо». Чен Ся-Ся расплылась в улыбке. Она немного волновалась, что это было целью его визита. Заместитель декана и двое учителей школы божественного кондора не знали, смеяться или плакать от разговора между Чен Ся-Ся и деканом. В то же время они были сильно удивлены тем, что всегда строгий декан был так болтлив с этой молодой женщиной. Они посмотрели на молодую женщину рядом с Чен Би-Юанем и не смогли удержаться от чувства зависти. В конце концов, не у всех была возможность поболтать с деканом, даже у них. «Хорошо, раз уж я здесь не для того, чтобы обидеть тебя, ты не можешь поскупиться на нас, как тебе такое?» Старый декан начал торговаться. «Поскупиться?» Чен Сяся прикрыла рот и улыбнулась старику. Она знала, что он имел в виду. «Ох, декан, как вы можете назвать меня скупой? Никто не принес вам фруктов, ледяного чая? Должна ли я попросить их немедленно принести вам немного?» Улыбка на лице декана замерла, но еще раз взглянув на молодую женщину перед собой, которая смотрела влево и вправо, он не смог удержаться от смеха. Эта молодая женщина была очень хитрой. Все остальные также потеряли дар речи. Как она смела ходить вокруг да около даже с деканом. Те остальные, кто также хотели поторговаться с ней, побоялись заговорить, не желая быть поставленными на место. Пока они болтали, старик Ин уже закончил продавать на аукционе духовный рис, а также духовные овощи. Сегодня их заработок был значительным. Видя, что все предметы, с которыми все были знакомы, закончились, все застремились выяснить, было ли в рукавах чинов что-то еще. Все были полны надежды. Старик Ин не разочаровал. Он несколько раз ударил молотком и объявил: «Последний предмет публичной продажи – 100 духовных трав, разделенных на 10 частей по 10 в каждой. Стартовая цена – 800 духовных камней. Духовные травы? У чинов есть духовные травы? О, парень, я правильно услышал? Чины продаются аукциона духовные травы? Духовные травы? Как такое возможно? Мы никогда не замечали каких-либо трав вокруг чинов». Сомнения, удивление, недоверие, изумление, все виды шума начинались снова и снова. Стук, стук, стук, стук. Старик Ин использовал молоток, чтобы выразить свое раздражение. Он холодно сказал: «Тишина. Если я сказал, что у нас есть духовные травы, естественно, у нас есть духовные травы. Нам не нужно было сообщать вам заранее. Если не хотите делать ставки, не стесняйтесь уйти. В любом случае, это последний предмет». Все посмотрели на друг друга и заткнулись. Тишина была восстановлена. Однако те, кто сидели, больше не могли оставаться спокойными. У чинов были духовные травы. Эти предметы были слишком важны. В нужное время они могли спасти жизни. Самым важным было то, что никто из них не мог их вырастить. На этом континенте, за исключением тех из долины алхимиков, больше никто не мог выращивать духовные травы, так что никто не мог завладеть какими-либо духовными травами. Глава 307. Они были в полном шоке, в том числе и Чжу Сян Юй. Так же, как и люди без связей, он начал сомневаться в правдивости всего этого. Все глаза были направлены на отца и дочь Чен, словно бы пытаясь найти ответы на их лицах. Даже старый декан был удивлен, спрашивая с некоторой настойчивостью: «Маленький Би Юань, это правда?» Чен Би Юань взглянул на свою дочь, а затем кивнул старому декану. Он ничего не сказал, но подтвердил, что они действительно обладали духовными травами. Духовные травы. Грудь у всех загорелась от желания. Их глаза расширились и наполнились предвкушением. В этот момент снова прозвучал голос старика Ина: «В этот раз мы включили 10 разных видов. Снежный женьшень – огненный фрукт, черную траву, красную кровавую траву, пылающего волка, пурпурное облако, желтый земляной нефрит, драконью траву, линчжи и рунический цветок. Каждая доля будет содержать по одному каждого. Стартовая цена 800 духовных камней. Начинайте ставки». 1000 духовных камней. Ставка мгновенно поднялась на 200 духовных камней, ясно демонстрируя, насколько желательны были те предметы. 1300 духовных камней. 1500 духовных камней. 3000 духовных камней. 3300 духовных камней. 5500 духовных камней. С этим громким криком безумие торгов наконец остановилось. Первая часть была продана за 5500 духовных камней. Чен Сяся также была ошеломлена этой суммой. Теперь, когда узнала, что эти духовные травы были такими горячими товарами, она могла бы продавать их и в будущем, и этого было бы достаточно, чтобы заработать множество духовных камней. Вторая часть была продана за 6000 духовных камней, а затем третья и четвертая. Все 10 частей были проданы, и чины насчитали десятки тысяч духовных камней. Эти камни могли сформировать небольшую гору. С этими духовными камнями Чен Сяся не могла не задаться вопросом, насколько повысится уровень измерения с помощью этих камней. Естественно, все травы были куплены людьми 9 высших сект и известных семей. Люди без связи могли лишь смотреть с ревностью и завистью. Им было просто невозможно прийти с таким количеством духовных камней. Они могли лишь смотреть с тоской. Когда была продана последняя часть, все поняли, что публичная продажа чинов подошла к концу. Некоторые из участников поинтересовались датой следующего аукциона. Чен Сяся не ожидала этого вопроса. Немного подумав об этом, она решила, что самым ранним будет через 6 месяцев. Что касалось точного времени, оно будет объявлено, когда время приблизится. В тот момент, когда Чен Биюань собрался объявить о закрытии аукциона, из ниоткуда раздался голос. «Подождите, я хочу кое-что сказать». Примечание переводчика. После этой китайской главы, на следующей неделе, ближе к выходным, будет выложено следующее, а после этого я впаду в спячку, пока на Анлите не накопится как минимум 50 глав, а может и больше, 100, например, или даже 150. Простите, но мне переводить практически нечего, чего уж там те 10 глав, мне это максимум на 2-3 дня, а то и меньше, если плюну на работу и займусь только переводами, так что нужно подождать большего количества глав. Простите еще раз, и до следующей недели. Глава 308, глава 16 «Таинственный мужчина», тесть. Вместе с голосом из-за угла вышел силуэт, и это был Гу Цзюньсянь. Его появление заставило Гу Гаоя слегка растеряться. В этот момент он действительно хотел, чтобы его сын не делал этого. Чен больше не были слабыми. Даже он сам не посмел бы их недооценивать. Не говоря уже о том, что ему еще предстояло выяснить уровень того старейшины и начинов. По его ауре Гу Гаоя привязал его к, как минимум, пиковому боевому императору, 6. Он не был тем, с кем Гу могли позволить себе связаться, но теперь его сын только что. Размышляя об этом, Гу Гаоя не мог не взглянуть на отца и дочь Чен. Именно тогда он заметил, что ни один из них не удивился, увидев там Гу Цзюньсяня. Его сердце издало громкий бадамп. Со всеми глазами на нем Гу Цзюньсянь внезапно почувствовал, что находился в центре внимания, не говоря уже о том, что все они были совершенствующимися на уровнях мастеров и экспертов, и все они смотрели на него. Это действительно привлекло его тщеславие. В этот самый момент он почувствовал себя важным человеком. Вот только он не знал, что Чен Биюань и Чен Сяся ожидали того, что он встанет. На самом деле, они были бы очень удивлены, если бы он этого не сделал. Наблюдая за парнем, который подходил к ней шаг за шагом, Чен Сяся выглядела безразличной, словно она совершенно его не видела. Он не стоил ее времени. Чем более спокойной она казалась, тем больше злился Гу Цзюньсянь. Он уставился на нее с холодной улыбкой. Старик Ин нахмурился и собрался что-нибудь предпринять, когда Чен Сяся намекнула ему не вмешиваться. Она не позволила ему предпринять какие-либо действия и не ожидала каких-либо действий от своего отца. Причиной этого было то, что стоял не Гу Гаоя, а кто-то младший. Когда посетители увидели Гу Цзюньсяня, они обменялись взглядами. Они были очень удивлены, увидев его там. Две семьи собирались разжечь спор. Большинство из известных семей более или менее слышали о том, как Чен Биюань потерял все свое совершенствование, а Гу не общались с ними в течение последних 5 или 6 лет. Что касалось помолвки между ними, они также немного слышали об этом и собирались выяснить, правда это или нет. Гу Цзюньсянь продолжил приближаться к Чен Сяся своими элегантными шагами и с холодной улыбкой на лице. Когда был всего в 5 шагах, он остановился. «Чен Сяся, разорена ли твоя семья или богата, мне все равно. Сегодня, перед всеми, я отменяю нашу помолвку. С этого момента между нами больше нет никаких связей, и мы можем жениться на ком захотим», — громко проговорил Гу Цзюньсянь самым праведным тоном, стоя с прямой спиной. На самом деле он говорил настолько громко, что даже вся Уиллоу услышала его. «О!» — улыбнулась Чен Сяся. На ее лице появилась легкая улыбка, и она спросила в ответ. «Кто ты? Ты уверен, что находишься в нужном месте? Кто обручен с тобой? Ты имеешь в виду меня? Почему я не знала об этом? У тебя есть какие-либо доказательства? Ты?» Гу Цзюньсянь тут же растерялся. Его помолвка с Чен Сяся была лишь случайным словесным соглашением. Не было ни письменного соглашения, ничего-либо еще. Другими словами, эта помолвка могла быть реальной, а могла и не быть. Не было никаких доказательств. Потеряв дар речи от слов Чен Сяся, Гу Цзюньсянь повернулся и посмотрел на Чен Биюаня. «Дядя Чен, ты тоже забыл свои собственные слова?» Глава 309. «О, какие слова! Что такое?» — небрежно ответил Чен Биюань. «Намек ци боевого короля, 5, слегка надавил на Гу Цзюньсяня. Он думал, что был прав. Когда встал, он был полон уверенности, но не ожидал, что отец и дочь Чен будут просто отрицать все. Он начал яростно кричать. «О, Понятно. Теперь, когда положение чинов изменилось, слова, которые они сказали в прошлом, теперь словно пердеж. К вашим словам нет доверия, вы просто жулики. Шлеп. С пощечиной на его красивом лице появился отпечаток руки. Гу Цзюньсянь был поражен ударом из ниоткуда. Он осмотрелся, но так и не увидел, кто его ударил. И только некоторые знали, кем был настоящий преступник. Под всеми бдительными взглядами сотен пар глаз человек ударил с настолько молниеносной скоростью, что лишь немногие сумели заметить. Когда его сын был ударен, Гу Гаи, который изначально хотел остаться в стороне, больше не мог молчать. Он сразу же шагнул вперед и, хотя на самом деле не видел, кто это сделал, глубоким голосом сказал прямо Чен Бюаню: «Глава дома Чен, разве это было не за слишком, не говоря уже о том, что Гу Цзюньсянь был прав, даже если не был, разве так должен вести себя старший?» Чен Бюань уже совершенно сдался и был готов провести черту между ними. «Глава Гу, вы уверены, что знаете, о чем говорите? Вы видели, как я ударил вашего сына? Разве нет?» Как только он закончил говорить, декан школы божественного кондора покачал головой. «Глава Гу, не думаю, что вы должны так просто бросаться обвинениями, если на самом деле не знаете, кто именно это сделал. Это действительно был не маленький Биюань, кто ударил твоего сына». Гу Гаи никогда не усомнится в словах старого декана. В конце концов, его положение уважали, и он никогда не солгал бы ему. Хорошо тогда, если это был не Чен Биюань, то... Он повернулся и посмотрел на Чен Сяся, слегка ругая ее. «Сяся, становясь старше, ты становишься все более и более стервозной. Думаешь, что можешь так просто ударить кого-нибудь? Эй, можешь перестать извергать всякую ересь? Ты словно быстрая собака, которая просто кусает любого в поле своего зрения. Гу все такие», — невежливо проговорила Чен Сяся. «Ты». Лицо Гу Гаи потемнело, его тело источало леденящую ауру. Эта стерва перед ним была единственной, кто посмел назвать его собакой перед всеми. По развернувшейся сцене все поняли, что Гу и Чен разорвали все связи, и больше не было никаких братских отношений. Гу Цзюньсяню дали пощечину, а его отца оскорбили. Его лицо покраснело от гнева, на лбу появились вены, его брови стояли почти прямо, а шея собиралась вот-вот взорваться. «Глава Гу, ты все еще не прав. Это была не леди Чен Сяся, вы дважды ошиблись». Теперь оба, отец и сын Гу, были ошеломлены. Их злобное выражение застыло на их лицах. Наблюдая за их лицами, Чен Сяся чуть не рассмеялась вслух. Этот старый декан определенно знал, когда говорить. Он, да, он действительно не был придурком. «Кто? Тогда кто это был?» — громко прокричал Гу Гаи, уже полностью смутив себя. Шлеп. Под навесом раздалась еще одна пощечина, и на этот раз ударили не Гу Цзюньсяня, а Гу Гаи. Теперь у обоих, и отца, и сына, были отпечатки руки на лицах. «Это был ты». Отец и сын, наконец, заметили мужчину, стоящего позади Чен Сяся. Это был старик Ин. Холодный и гордый старик Ин поджал губы и сказал: «У вас вонючие рты. Я предлагаю вам держать их закрытыми. Если почувствую их запах снова, я снова нанесу удар. Хайрем». Глава 310. Ты. Указывая на человека перед собой, Гу Гаи был так зол, что мог плевать кровью. Последний клочок чувств в нем говорил, что он не мог сравниться с тем человеком. Если попытается сразиться с ним, это будет гарантией смерти. Гу Цзюньсянь злобно уставился на человека перед собой, а затем неожиданно повернулся к левому углу и закричал: «Хозяин, пожалуйста, добейтесь справедливости для нас». Под его криком мужчина, который прятался в углу, медленно вышел. Он был мужчиной, одетым в черное, и выглядел очень молодо, возможно, лет на 20 с чем-то. У него было чувство возвышенности, от которого казалось, что все стоящие перед ним были ничем иным, как муравьями, которых он мог раздавить, если ему так захочется. Тем не менее, это был первый раз, когда все услышали, что он был хозяином молодого господина Гу. Но юноша в свои 20 уже был боевым королем, 5, определенно будучи человеком гениального уровня. Но даже если он гений, сможет ли он по-настоящему справиться с чинами? Внезапно все посмотрели на этого медленно идущего человека, никто не произнес ни слова. «Они мои люди, и вы не можете их трогать. Я готов не обратить внимания на то, что только что произошло. Но если ударите снова, мне придется отомстить». Холодно проговорил мужчина в черном. «Высокомерный, очень высокомерный». Чен Сяся удивленно приподняла брови. Хотя он был боевым королем, она не особо думала об этом. Она с легкостью могла сразиться с боевым королем. Все остальные также были удивлены. Они понятия не имели, почему обычный боевой король был таким высокомерным. Что за поддержка у него была? Прежде чем кто-либо смог что-либо спросить, Гу Цзюньсянь высокомерно поднял голову и громко прокричал. «Мой хозяин, ученик клана магического меча Столпа, кто-нибудь здесь осмелится сразиться с ним?» Клан магического меча Столпа, только одно название могло шокировать всех присутствующих. Никто не ожидал, что этот молодой боевой король будет кем-то из клана магического меча Столпа. Что такое клан магического меча Столпа? Он лучший из четырех высших сил, место, куда хочет пойти каждый молодой человек. Каждый член их клана представлял клан магического меча Столпа, и никто не смел их не уважать. В этот момент все наконец поняли, почему Гу могли позволить себе быть настолько самонадеянными. Теперь они были привязаны к члену клана магического меча Столпа. Вот почему у них хватило смелости публично отменить помолвку, чтобы опозорить чинов. Прямо сейчас всем было жаль чинов. Даже чины, вероятно, не были достаточно сильны, чтобы противостоять клану магического меча. Как только они отправят свои летающие мечи, будет неважно, сколько у них духовных зверей, они просто не смогут защитить себя. Даже Чен Би Юань был несколько обеспокоен. Старый декан школы божественного кондора нахмурился. Остальные члены девяти высших сект выглядели по-разному. Что касалось их мыслей, только они могли сказать. Чжу Сян Юй, который был расслаблен до этого момента, подсознательно подошел к другой стороне Чен Сяся, спокойно наблюдая. Естественно, теми, кто не сильно отреагировали, были Чен Сяся и старик Ин. Эта пара старика и юной девушки, казалось, совершенно не слышали этого имени. Все подумали, что Чен Сяся была ошеломлена до безмолвия. Наконец отец и сын Гу подняли голову, глядя прямо. Гу Гаэй напрямую спросил Чен Би Юаня. «Глава дома Чен, вы действительно забыли свои слова, а чем вы, глава Гу? Я за свою жизнь столько всего сказал. Что-то я помню, а что-то нет». Конечно, Чен Би Юань знал, что он имел в виду, но у него не было другого выбора, кроме как продолжить играть дурака. Глава 311. Он прекрасно понимал, что Гу Гаэй хотел, чтобы он признал этот факт, а затем использовать отмену помолвки, чтобы опозорить его дочь. Внутри него поднялся горящий огонь гнева. Он сожалел, что когда-то дружил с этим человеком. Ранее он дважды спас его жизнь, но он не знал, что это за человек. Вся их история не была равна полученным им достижениям и репутации. «Я не помню». Гу Гаэй хотел спасти своего сына от смущения. Он холодно рассмеялся и сказал, «Поскольку глава дома Чен забыл, я напомню тебе, глава дома Чен. Прошло уже около 10 лет, тогда ты пришел ко мне в гости и затронул тему помолвки между чинами и Гу. Интересно, помнит ли это глава дома Чен, или глава дома Чен преднамеренно забыл об этом? Я помню», — холодно проговорил Чен Би Юань, его тусклые глаза внезапно загорелись. Он холодно проговорил, «Я только небрежно упомянул об этом. Если моя память мне не изменяет», — миссис Гу возразила против этого, заявив, что наши дети еще слишком юны, и мы не должны спешить с этим. «Я ведь прав, я также помню, что в то время господин Гу не возразил против слов миссис Гу. Естественно, я посчитал, что господин Гу не собирался обручать две семьи. Так почему господин Гу поднял сегодня эту тему, если только, с точки зрения господина Гу, помолвка действительно состоялась? Ты». Лицо Гу Гаэй позеленело. Он не знал, что ответить на слова Чен Би Юаня. Конечно, он помнил, что в то время его жена возразила против этого, после чего никто из них не сказал ничего другого. Так что это действительно можно было с легкостью интерпретировать. Игнорируя его реакцию, Чен Би Юань строго посмотрел на него и холодно рассмеялся. Если эта помолвка действительно была заключена, разве господин Гу не должен предоставить нам какой-нибудь брачный контракт? То, что было сказано в устной форме, уже было отвергнуто вашей женой и отменено. Так у вас есть брачный контракт или нет? Если не можете показать брачный контракт, то почему мы вообще говорим об отмене такой помолвки? Какие бесстыдные слизняки! Холодно вставил старик Ин. Он посмотрел на отца и сына Гу с намерением убийства. Как только его юная госпожа отдаст приказ, он сразу же их убьет. До сих пор никто не знал подробностей того события. Если то, что сказал Чен Би Юань, было правдой, то Гу определенно были неправы. Не говоря уже о том, что они никогда не протягивали руку помощи, когда от чинов отвернулась удача. Но тем, что делало их казавшимися еще бесстыднее, было то, что Гугаай был названным братом Чен Бияня. Смотря на то, как он вел себя, стало очевидно, что он не был человеком, с которым хотелось бы иметь связи. Кто знает, может, ты станешь следующей целью нанесения удара в спину. В этот момент все получше поняли Гу, особенно те, кто вели с ними дела, они были встревожены увиденным, и также начали думать о том, должны ли они были прекратить свои деловые отношения с Гу. У смущенного Гугаая не было лучшего ответа, поэтому он упрямо добавил: «Это были просто слова женщины, они ничего не значат, я никогда не соглашался с ее точкой зрения, поэтому, естественно, то, о чем мы говорили, было официальным решением». Чен Сяся не смогла удержаться от смеха, она наконец-то все увидела. Глава 312. Ее смех привлек внимание окружающих, все глаза повернулись, чтобы взглянуть на нее. Чен Сяся усмехнулась. Какая разница, была она официальна или нет, разве это имеет значение? Если хочешь жениться на ком-то еще, то вперед. Кто вам мешает? Почему вы пришли сюда и устроили тут сцену? Чего вы хотите? Не говорите мне, что ожидаете от нас компенсации. Чен Сяся, я не хочу компенсации. Я хочу, чтобы ты опустилась на колени и извинилась передо мной, крикнул Гу Цзюньсянь, глядя на нее смертельным взглядом. Конечно, я извинюсь перед тобой. Прямо сейчас. У нее в руке появилась небольшая мухобойка, и, прежде чем закончила свое предложение, она молниеносно нацелилась прямо на его лицо. Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. Звук раздавался снова и снова без перерыва. Все видели, как Гу Цзюньсянь просто стоял там, не в силах ответить. Чен Сяся так быстро махала рукой, что она была неясной для всех. Никто даже не мог сказать, сколько раз Гу Цзюньсяня ударили. «Стой, как ты смеешь?» Когда они отправились от шока, Гугаай попытался броситься к сыну, чтобы спасти его. Но, прежде чем смог сделать шаг, был заморожен на месте. Он не мог двигаться, даже если хотел. «Чины, вы действительно хотите быть врагами клана магического меча?» Сердито прокричал человек в черном. Видя его недружелюбный взгляд, Чен Биюань не мог не взглянуть на свою дочь. Конечно, чины не могли сразиться с кланом магического меча столпа. Бам! Наконец Чен Сяся прекратила делать то, что делала, словно ничего не произошло. Другой упал на землю, даже не в силах удержаться. Все не могли не посмотреть на пол. Лицо Гу Цзюньсяня уже было деформировано от побоев. Многие присутствующие вздрогнули. Эта Чен Сяся была слишком агрессивна. В глазах человека в черном искрился холодный свет. Он не ожидал, что чины даже не сделают им поблажки, после того, как он заявил о своей принадлежности к клану магического меча столпа, и все еще жестоко изобьют его человека. Он достал нефритовую бутылочку и положил пилюлю в рот Гу Цзюньсяня, а затем некоторое время игнорировал его. Зомбированный Гугаай заметил, что снова мог двигаться, поэтому сразу же помог своему сыну встать, ненормально позвав его. Сянер, Гу Цзюньсянь, у которого голова распухла до размеров свиной головы, открыл рот, но сразу же задохнулся от боли. В своем текущем состоянии он не мог даже говорить. «Как ты посмела? Разве это было необходимо?» — прокричал Гугаай на отца и дочь Чен, помогая своему сыну подняться. «Заткнись», — предупредил человек в черном. Внезапно, когда его точки акупунктуры были нажаты, Гугаай снова застыл. Человек в черном даже не удосужился взглянуть на него. Высокомерный человек повернул голову, прямо посмотрел на отца и дочь Чен и спросил: «Собираетесь ли вы дать ответ клану магического меча столпа?» «Ответ? Какой еще ответ вы хотите?» — усмехнулась Чен Сяся. Ее глубокие темные глаза отражали леденящие огоньки во тьме. «Так что же вам нужно? Духовная вода? Духовные животные? Духовный рис? Духовные травы? Должны ли мы передать их вам, чтобы компенсировать нашу невежливость по отношению к вам?» «Ты...» — он не ожидал, что она так ответит ему. На самом деле это было его мыслями, но теперь, когда она их назвала, он потерял дар речи. Через некоторое время мужчина в черном глубоко вздохнул и со смертельным видом сказал: «Очень хорошо, я сообщу об этом нашему лидеру клана, тогда вы сможете дать нам ответ». Угроза, ясная и настоящая угроза. Все поняли смысл того, что он только что сказал. Глава 313. Как только доложит приглянувшуюся версию этого инцидента руководству клана магического меча столпа, это место быстро станет территорией клана. Это не было мудрым шагом со стороны чинов. Все не могли не пожалеть чинов. Они не должны были делать из клана магического меча столпа врага. Лицо Чен Би Юаня потемнело. Он не сказал ни слова, но гнев, словно лесной пожар, распространялся в нем. Он едва мог сдержать себя. Чен Сяся также пыталась найти возможное решение. Пообщавшись с маленькой Юйтен, она поняла, что не могла сравниться с мужчиной в черном. Если он действительно был кем-то из клана магического меча столпа, противодействие ему не было хорошей идеей, так как это, скорее всего, вызовет проблемы в будущем. Но она также не хотела отпускать его, особенно когда он был ослом, вставшим на сторону Гу. Так какие же у нее были варианты, если она не могла противостоять ему, и при этом хотела, чтобы это просто прошло мимо? В этот момент никто не проронил ни слова. Тишина только усилила напряжение в воздухе. Наконец, снизив высокомерие чинов, отец и сын Гу показали удовлетворенные улыбки. Мужчина в черном надменно и презрительно посмотрел на отца и дочь Чен. Он не думал, что кто-нибудь на этом континенте будет настолько глуп, чтобы сделать клан магического меча столпа своим врагом. «Извините, чины, Чен Сяся где-то здесь?» Внезапно раздался легкий и магнитный голос. Прежде чем кто-то понял, что происходит, появился силуэт, и когда все внимательно посмотрели, перед ними стоял молодой и невероятно привлекательный мужчина. Словно он появился из ниоткуда, никто не заметил, когда он пришел. Когда старый декан и настоятель Удао увидели его, они выглядели наполненными ужаса, уставившись прямо на него. В глазах старика Ина вспыхнул намек на удивление, и на его лице появилось выражение недоверия. Когда Чен Сяся увидела его, сначала она была поражена, а затем нахмурилась. Как этот парень нашел ее в ее собственном доме? Был ли он действительно таким гениальным математиком, что своими расчетами смог вычислить, где она жила? Прежде чем кто-либо успел спросить, его глаза, сверкая словно звезды в ночном небе, прошлись по всем. Когда увидел Чен Сяся, его глаза чуть не выпали из глазниц, и он неудержимо прокричал: «Подленькая, и ты здесь? Подленькая, что это за прозвище?» Но все знали, что он имел в виду Чен Сяся. Чжу Сян Ю и мужчина в черном, которые узнали этого таинственного мужчину, были сильно ошеломлены. Они ошарашенно уставились на человека, которого здесь быть не должно было. Гениальный математик храма божественного планирования был учен в Дафэн, что происходило. Чен Сяся была полностью смущена тем, как он обратился к ней. Он действительно был идиотом. Поскольку нашел ту, которую искал последние 3 месяца, ему было все равно на то, как другие смотрели на него, и подошел к Чен Сяся со счастливым выражением лица. «Подленькая, я наконец-то нашел тебя. Кого? Кого ты называешь подлой?» Чен Сяся очень хотела отправить его полетать. «Ну, я же не знал твоего имени, а ты подлая и милая, поэтому я просто называю тебя подленькой. Тебе не нравится?» Оглядываясь на нее, он встал перед ней, объясняя с улыбкой. На данный момент она была единственной вещью, оставшейся в его глазах. Он понял, насколько сильно скучал по ней. Отец, Чен Би Юань, был слегка озадачен. Он был удивлен, увидев, что этот молодой человек знал его дочь. Он не мог не спросить: «А этот джентльмен, ох, я...» Услышав его вопрос, Мо Сюань Цзунь посмотрел на него и тут же спросил: «Вы отец подленькой?» «Кашель, кашель, кашель». Чен Би Юань чуть не задохнулся. Подавив свой гнев, он сказал: «Она моя дочь, и ее зовут Сяся». Глава 314. «Сяся, какое милое имя!» — улыбнулся Мо Сюань Цзунь, удовлетворенный. А затем он приостановился и посмотрел на человека перед собой, удивленный. «Ты Чен Сяся? Ну что за чушь?» — сказала Чен Сяся, закатив глаза. «А-а-а, так подленькая, это Чен Сяся. Если бы знал, пришел бы искать тебя намного раньше. Ха-ха-ха-хах». Смеющееся от души прекрасное лицо Мо Сюань Цзуня могло посоперничать с лицом мужского бога и сияло, словно самые яркие звезды на небе. Было почти невозможно смотреть прямо на него. Двое других, однако, были потрясены за пределами слов. В них осталась только одна мысль. Чен Сяся и Мо Сюань Цзунь были не просто случайными знакомыми. «Молодой господин, а вы?» — Чен Би Юань со сложным видом не мог не спросить снова. Мо Сюань Цзунь убрал улыбку и заменил ее более официальным выражением. Он сложил руки и почтительно поклонился Чен Би Юаню. «Меня зовут Мо Сюань Цзунь. Я здесь, чтобы поприветствовать тестя». «Что?» — Чен Би Юань снова был поражен. «Погодите-ка, когда это он заполучил зятя?» Все остальные также были ошеломлены. что здесь происходило. Они думали, что шоу было об отмене обручения, а не об обручении. Это была та же главная героиня, но уже с другим главным героем. Всех глубоко втянул этот серьезный и интересный поворот событий. Что было еще более любопытным, так это личность этого таинственного главного героя. У некоторых пожилых людей были очень вдумчивые взгляды. Все из 9 высших сект были потрясены до безмолвия представлением мужчины. А затем им всем пришлось сделать глубокий вдох. Спокойнее, спокойнее, ты должен успокоиться. С этого момента больше никогда не обижай чинов. Чины наверняка нацелились на более высокие места. Брак с кем-то из храма божественного планирования не был маленьким подвигом. Пока храм божественного планирования все еще существует, они наверняка поддержат чинов, и они будут неприкосновенны. Думая об этом, все больше не смотрели на Чен Бюаня со страхом. Страх сменился стремлением. Пока смогут подружиться с чинами, их будущие пути будут намного глаже. Ты. Красивые глаза Чен Сяся расширились, а ее маленький рот превратился в букву О, и она закричала в недоумении. Какого черта ты говоришь? Хочешь, чтобы я тебя избила? Подленькая, я не ошибся. Я сделал некоторые расчеты, наши отношения неоднозначные, а это значит, что мы должны быть вместе. Это делает твоего отца моим тестем. Это имеет идеальный смысл, сказал Мо Сюань Цзунь. П.П. Можно еще двусмысленные. Услышав это, мужчина в черном чуть не упал на землю. Что с ним было не так? Почему он должен был оскорбить последнего человека, которого только мог, и все из-за двух идиотов? Это, несомненно, было желанием его собственной смерти. Он так сожалел о своих собственных действиях, что даже его кишки собирались посинеть. Он хотел избить себя до смерти. Это все было из-за его собственной жадности. Какая еще неоднозначность? Хватить пороть чушь и убирайся отсюда. Быстро. Вон. Взволнованная Чен Сяся подпрыгивала вверх и вниз, очень сильно желая избить его своей мухобойкой. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Веселый смех маленькой Юйтен эхом отозвался в измерении. Она смеялась так сильно, что чуть не упала с кристального фруктового дерева. Она никогда бы не ожидала, что интересный гениальный математик сможет найти ее юную госпожу. И слова, выходящие из него, были веселыми. Это было так интересно. Железнорукий медведь, стоящий под деревом, понятия не имел, почему она так сильно смеялась, но, увидев, как она была счастлива, он также искривил рот и улыбнулся вместе с ней. В этот момент подошел Чжу Сян Юй, сложил свои руки в сторону Мо Сюань Цзуня и почтительно проговорил. «Приветствую, гениальный математик, я Чжу Сян Юй из поместья Зеленой Горы, гениальный математик». Бум! В головах всех раздались громкие взрывы, они наконец поняли, кем был таинственный мужчина перед ними. Глава 315. Только потомок главной ветви храма божественного планирования мог иметь такой титул, как гениальный математик. Все также слышали, что несколько лет назад был один гениальный математик храма божественного планирования. Может ли человек, стоящий перед ними прямо сейчас, быть тем же человеком, что и в слухах? Все были шокированы и напуганы, прекрасно понимая, насколько могущественным был храм божественного планирования. Если бы хотели, чтобы кто-то умер, им даже не нужно было бы поднимать палец. Все, что им нужно было сделать, это сказать словами, и бесчисленные могущественные люди сделают это за них. Те из храма божественного планирования могли заглянуть в планы Бога. Они могли заглянуть в будущее других. Это была способность, которая ценилась любым влиятельным человеком. Не говоря уже о том, что наследие храма божественного планирования было так же хорошо, как и у всех остальных. Даже клан магического меча Столпа, будучи на вершине среди 4 самых могучих, не будет относиться к тем из храма божественного планирования с неуважением. Наоборот, у них много официальных связей между ними. О, это ты. Я помню, как встречался с тобой несколько лет назад. У Мо Сюань Цзуня была фотографическая память. Он сразу узнавал всех, с кем когда-нибудь встречался. У вас хорошая память, гениальный математик. Улыбнулся Чжу Сян Юй. Он не мог не посмотреть на Мо Сюань Цзуня и Чен Сяся, говоря и испытывая сложные эмоции. Наконец он нашел кого-то, кого полюбил, но она уже принадлежала кому-то еще до того, как он даже получил возможность углубить их отношения. Чен Сяся не понравилось то, как он посмотрел на нее. Она закатила глаза, но ничего не сказала. Мо Сюань Цзунь, который все это время смотрел на нее, слегка двинулся и заблокировал ее от других. Улыбнувшись, он спросил: «Сяся, ты скучала по мне? Я думал о тебе с тех пор, как ты ушла, Ся-ся, не могла бы ты рассказать мне, что происходит?» Наконец спросил Чен Би-Юань, прежде чем его дочь сказала что-нибудь еще. Он был сбит с толку. Он просто не мог понять, как у его дочери могли быть неоднозначные отношения с этим престижным молодым человеком. Она была молодой девушкой. Такие слухи не могли быть хороши для нее. Он выглядел обеспокоенным, и то, как он смотрел на Мо Сюань Цзуня, стало осуждающим. Прежде чем Чен Ся-ся смогла ответить, Мо Сюань Цзунь любезно рассказал ему все об их встрече. «Тесть, около 2 месяцев назад я случайно столкнулся с Ся-ся, которая получила серьезные раны и чуть не умерла. Я спас ее, используя пилюлю возрождения, но Ся-ся не проснулась даже через несколько дней, поэтому у меня не было иного выбора, кроме как...» «Перестань болтать!» Чен Ся-ся полностью покраснела, чуть не подпрыгнув. Она быстро подтянула его к себе и прикрыла его рот своей маленькой рукой. «Аргх!» Все смотрели на пару перед собой расширенными глазами и были ошеломлены. Разве их поведение не было немного прогрессивным? Чен Би-Юань был потрясен до безмолвия. Его дочь чуть не умерла, она была спасена этим гениальным математиком. Чен Ся-ся совершенно не осознавала, насколько близко она к нему стояла. Она убийственно посмотрела на него и предупредила. «Абак Пепе, счеты, говорю тебе прямо сейчас, ты не поделишься этим, ты слышал меня?» Мягкое тело против его, вместе с ее прекрасным ароматом. Мо Сюань Цзунь был настолько счастлив, насколько только мог. Он несколько раз моргнул своими длинными узкими глазами. Ее мягкая рука все еще лежала на его губах, он не мог ни высунуть язык и несколько раз лизнуть ее ладонь. «Ты!» — прокричала Чен Ся-ся, словно ее ударила молния. Она подняла ногу и пнула его. «Не пинай, не бей, это не навредит мне, но навредит тебе». Мо Сюань Цзунь не заботился о том, что его пнули. Он больше беспокоился о Чен Ся-ся. Чен Ся-ся понятия не имела, как вообще разозлиться на него. После принятия пилюли Гу Цзюнь Сянь наблюдал за двумя, флиртующими перед всеми. Ревность и гнев наконец-то настигли его здравомыслие, и он указал прямо на Чен Ся-ся и крикнул. «Чен Ся-ся, ты, бесстыдница, флиртуешь с другим мужчиной на улице. Ты такая развязная, шлеп». Глава 316, глава 17, подкуп семьи, допрос родителей. После удара раздался леденящий кровь голос. «Чья это псина? Ты только что ударил меня». Он наконец-то снова смог заговорить, но от пощечины из уголка его рта снова потекла кровь. Он был так зол, что хотел содрать кожу с двоих перед собой. В этот момент Мо Сюань Цзунь перестал улыбаться, его аура полностью изменилась. От него начало естественно исходить чувство возвышенности над всем миром. Между его глазами были превосходство и ледяное высокомерие. В этот самый момент все присутствующие почувствовали давление на них, даже старик Ин. Чен Ся-ся, стоящая рядом с ним, была искренне удивлена. Она посмотрела на него, никогда бы не подумав, что у него все еще была такая сторона. Возможно, он заслужил титул гениального математика. «Хе-хе, зятек, этот маленький негодяй, старший сын Гу города Инь, он утверждал, что был женихом нашей миссы, пришел отменить помолвку». Улыбнулся старик Ин, подойдя и встав рядом с Мо Сюань Цзунем. Как только она услышала это, светлые щеки Чен Ся-ся покраснели. Уставившись на него своими миндалевидными глазами, она сказала: «Старик Ин, хочешь, чтобы я сделала тебя немым?» Вопреки раздражению Чен Ся-ся от смущения, Мо Сюань Цзунь был очень доволен стариком. Или, надо бы сказать, он был в восторге от этого. «А ты довольно хорош». Это был первый раз, когда он посмотрел прямо на старика. Быстро оценив его, он был немного удивлен. Это был не маленький подвиг, чтобы прорваться к боевому монарху, 7. Но он не стал комментировать это. Он повернулся к человеку с другой стороны и с уважением спросил: «Тесть, это правда?» «Аргх». Чен Би-Юань не был уверен, как реагировать на то, как он обращался к нему, как к его тестю налево и направо. Он, конечно, не хотел обидеть кого-то с его престижным фоном, так что у него не осталось другого выбора, кроме как сделать вид, что он этого не слышал. Кивнув, он сказал: «Не совсем. Они отвергли помолвку еще несколько лет назад. Здесь они лишь ради того, чтобы быть грубыми и доставить неприятности. Зятек, они собирались использовать поддержку клана магического меча Столпа, чтобы заставить мисс опуститься на колени и поклониться молодому господину Гу», — продолжил старик Ин. «Клан магического меча Столпа?» Мо Сюань Цзунь не особо отреагировал на эти слова. Он осмотрел всех, кто был там, а затем холодно спросил: «Кто кто из них из клана магического меча столпа. Все повернулись и посмотрели на человека в черном, не давая ему возможности спрятаться, выставляя его на показ перед Мо Сюань Цзунем. «Чжао Даньюй приветствует молодого господина Мо», — сказал мужчина в черном, встав на одно колено, и торжественно и уважительно опустил голову. Со статусом Мо Сюань Цзуня, даже молодой господин Чжао Даньюя должен был уважительно кланяться ему. К тому же, он был всего лишь мелким внешним учеником. То, что он мог стоять перед этим молодым господином, уже было благословением. Как бы он посмел быть неосторожным с ним, его поведение и манера поведения шокировали всех присутствующих. Властный и высокомерный человек в черном только что встал на колени перед гениальным математиком храма божественного планирования. От его поведения у всех чуть бы не выпали глаза из глазниц. Мо Сюань Цзунь просто взглянул на него прищуренными глазами и медленно проговорил. «Я помню тебя. Ты один из последователей Нинся, 9 из 10 лучших учеников. Я прав?» «Да, я внешний ученик и последователь Шисюнанина». Чжао Даньюй покрылся холодным потом. Он не был настолько смелым, чтобы быть медленным в своих ответах. Разговор между ними просветил всех остальных. Хозяин молодого мастера Гу был лишь внешним учеником клана магического меча, последователем одного из лучших учеников. Как ни посмотри, он сам все еще был слугой кого-то другого. Конечно, никто из этих совершенствующихся не захочет наступить даже на пальцы слуги клана магического меча.